Не позволяй душе лениться. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели, при свете утренней звезды держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь.